«Начинайте прямо сейчас занимать позиции по северному фасу станции», — продолжал Басманов. «Англичанам оружие пока не выдавайте. Выдайте лопаты. Пусть поправят те окопы, что есть. Начинают рыть новые на фланкирующих Блокгаузе высотах. Всю артиллерию подготовить к работе на прямой наводке по северному берегу. Да вот еще что. Распорядитесь мост заминировать на всякий случай». «Да что вы себе такое вообразили, Михаил Федорович?» «Читал я в одной книжке. Если почуете запах серы, начинайте производство святой воды в промышленных количествах». «Вы почувствовали?» «К глубокому сожалению, да». Поручик Лучников стоял рядом с английским лейтенантом Фицрой Хартом возле мансардного окна по-настоящему крепкого трехэтажного здания на самом краю городка в полуквартале от вокзала. Этот дом, сложенный из блоков тесанного камня в ярд длиной и по половине ярда в ширину и высоту, на хорошем известковом растворе, наверняка выдержал бы не только торнадо любой силы, но и артиллерийские обстрелы с полевых орудий. Только сейчас речь шла не об этом. Лучников в академии изучал метеорологию, да и в обычной фронтовой жизни повидал немало. То, что он видел, не соотносилось ни с чем. Примерно в 2 километрах севернее страшные сами по себе тучи несли перед собой нечто сине-черное, больше всего похожее на колеблющийся театральный занавес. Так мог бы выглядеть фронт сильнейшего тропического ливня, но двигался он удивительно медленно, никак не со скоростью урагана или штормового ветра. Английский лейтенант, которому был возвращен револьвер и бинокль, покосился на своего победителя. Или теперь боевого товарища не разберешь. У вас есть соображения по этому поводу? Нет, все это определяется одним словом – хреново. Так вы русского не знаете и не способны оценить. Мой командир приказал поручить вам эвакуацию местного населения, а следом и самим сматываться, чтобы под ногами не путались. А если я предпочту остаться? Мне мои командиры ничего такого не приказывали. И нужды в эвакуации жителей пока не вижу. Ну, гроза, ну, ураган. Они здесь 100 лет живут, и ничего, как видите. «Не пришлось тебе ту орду горилл видеть», — снисходительно сказал поручик. «Вы же видели и, кажется, живы. Чем я хуже?» Лучников первый раз посмотрел на Фицроя с уважением, однако спросил: «А зачем тебе? Мы-то в любом случае выкрутимся. Вы, сомневаюсь». Так оно, в принципе, и было. Взвод Лучникова, великолепно подготовленный, вооруженный и экипированный, готов был к бою и к отступлению, зная свой маневр. Сотня английских солдат, хоть с винтовками, хоть без, при столкновении с неизвестным шансов не имела, если это, конечно, не банальный ураган. Смешно будет, если действительно всего лишь ураган. «Я сейчас пойду на берег, посмотрю, что там и как. Ты займись транспортом. Вытяни эшелон за выходной семафор. Начинай посадку гражданских, кого сумеешь. Действуй жестко, но на уговоры несогласных время не трать. С тобой пойдут 2 моих. 1 паровоз с платформой поставьте замыкающим. Для нас. Все понятно?» «Не все. Я прикажу, солдаты и сержанты справятся. А я с вами. Здесь наша территория. Я старший по команде». Дискуссия, готовая вспыхнуть и не сулившая англичанину ничего хорошего, завершилась по независящим от сторон причинам. В 100 метрах от берега речки, большую часть года пересыхающей, но сейчас по случаю весны довольно полноводной, черная завеса вскинулась вверх, опять как тот же театральный занавес. Почему это случилось перед рекой, а не за ней, спросить было не у кого. Фронтом шириной не менее 1 километра к мосту, всего лишь одноколейному, но очень длинному, перекрывающему 300-метровую пойму безымянной речки, хлынули 1000 омерзительного вида существ. Не гориллоподобные монстры, не гуманоиды прочих видов, а исключительно инсектоиды. Поручик не имел возможности раньше познакомиться с подобными организмами, успешно уничтоженными его товарищами на Волгалле, где он тоже не был. Так что ему оставалось бы только позавидовать Аналии, Ненада и прочим, целой ротой воевавшим при мощной технической а также и идеологической поддержки знающих людей. А он здесь сам один, командир вроде бы едет, чтобы принять руководство, так когда приедет? Едва ли успеет. У поручика в распоряжении, кроме автоматов и пистолетов, всего 3 пулемета, 2 РПГ-9, по 4 выстрела на ствол, ну и вот эти несчастные англичане с винтовками и 2 пулеметами в блокгаузе. Одно хорошо, сама по себе речка не широкая, но бурная, весело несущая мутные от глины воды в сторону океана. И с заболоченными, покрытыми многометровыми наслоениями вязкого ила берегами. Когда наступит лето, он высохнет и полетит, гонимый ветром. Но сейчас разве что слоны смогут форсировать этот зыбучий кисель, да и то, как повезет. Гигантские насекомые на своих тонких когтистых конечностях завязнут точно. Предмостное укрепление, занятое всего лишь одним отделением рейнджеров, англичане построили на южном берегу весьма грамотно. Несколько соединенных ходами сообщения окопов, брустверы обложены мешками с песком, хорошие сектора обстрела. Пока хватит патронов, узкая полоска моста почти непреодолима. Пешеходный настил всего в 2 доски, идет вдоль правого края, огороженный тонким стальным леером. Рельсы лежат только на шпалах, между ними пустота, не разбежишься. Командир отделения заранее, до появления инсектоидов, руководствуясь боевым опытом, правильно сообразил, велел бойцам натаскать кучу хвороста и всякого горючего мусора к середине моста. И сейчас они уже запалили костер. Слабенькая, но все же преграда. Доски сухие, даст бог, заполыхают, а там и пропитанные смолой шпалы займутся. Керосину бы бочку в огонь плеснуть. Даже для бог знает чего, только не повидавшего поручика, зрелище было страшное. Особенно в бинокль. Что же говорить об англичанине? 10-кратная оптика уж очень приближала. И многочисленные фасеточные глаза тварей можно было различить, и мерзко шевелящиеся серповидные жвала, зазубренные вдобавок. Биологии Лучникова учили хорошо. На 2 первых курсах все, что касалось беспозвоночных, он освоил и под микроскопом, и на планшетах, и в полевых поездках. Так ведь одно дело тарантул, пойманный в норке на приклеенный к нитке кусочек смолы, неприятный на вид, но безопасный. Совсем другое он же, увеличенный до размеров коровы. Да не один в составе дивизии, если брать по численности атакующих особей. При том, что стайность подобным видам не свойственна. И еще поручик великолепно знал, что беспозвоночные, в силу устройства их дыхательной системы, не могут размером превышать ну хотя бы паука-птицееда. В мезозойскую эру, кажется, существовали гигантские стрекозы, по метру и больше. Но тогда, говорят, содержание атмосферного кислорода было совсем другое. Из левого окопа, глухо, накатившийся влажный туман гасил звук, застучал пулемет. Короткими очередями. Поручик видел, как эффектно лопаются хитиновые мешки от попадания бронебойно-зажигательных пуль. Первые ряды инсектоидов, кажется, приостановились. Десяток другой паукообразных помельче забегали вдоль берега, словно принюхиваясь. Вернулись обратно. Неужели эти чудища боятся воды? Хорошо, если так. 2 пулемета, 4 человека при них, 3 автоматчика, много ручных гранат, сколько-нибудь продержится. «Ты, бегом!» — крикнул он остолбеневшему от жуткого зрелища Фицрою. «Дождался? Выгоняй поезда на линию. Загружайся и вперед по готовности. Мы постоим и оторвемся. Кто останется?» «Я вас поддержу!» — с искривленным лицом ответил лейтенант, дергая застежку кобуры. «Чем, дурак, чем?» — сильно толкнул его в плечо поручик. «Увози людей!» «Мы постреляем и за вами. Сейчас главное мост взорвать, понял? Я и займусь. А ты бегом рысью, а то застрелю к такой-то матери». Лучников скинул АКМС. «Бегом! Чтоб дорога работала».